16 августа 1942 год. Ни свет ни заря, в 4 часа. Подъем. Очень уж рано, я не выспался. Заправиться мы успели еще вечером. Слава богу, заправщик оказался рядом. Остальные наши заправлялись ночью, из бочек. Сначала выезжаем из села и ждем. Снова приходится взбираться на гору, пока батальон собирается внизу. Подъем на эту гору занял битый час. Здесь, наверху, сел почти нет. Пару раз ненадолго останавливаемся. Батальон явно не поспевает за нами, поэтому приходится ждать, а потом снова еле тащиться. Примерно через 30 километров выезжаем на прекрасную, правда, не асфальтированную дорогу. Навстречу нам движутся колонны. Пейзажи здесь — загляденье. Примерно к обеду останавливаемся. Сворачиваем направо к опушке леса. У полевой кухни нам выдают шоколад и по 2 яблока. Из штабной кухни приношу еду и кофе. Заправляемся и снова следуем дальше, по этой же широкой дороге, серпантином вьющейся вверх на гору. Мимо проезжают наши колонны. По обеим сторонам дороги лес. Как здесь красиво! Двигатель нашей бронемашины перегревается, так что приходится остановиться. Вскоре мы оказываемся на вершине горы, потом снова спускаемся и проезжаем через живописный городок под названием Ворошиловск. В городе почти не видно следов сражений, он весь в зелени. Здесь работает и кино для наших солдат. Миновав Ворошиловск, прибавляем ходу, мы уже проехали почти 100 километров. Между прочим, сегодня воскресный день. Девушки вышли в красивых выходных платьях. Мы первым делом приводим себя в порядок, умываемся. Время 16 часов. Выносим из дома стол, стулья и обедаем на свежем воздухе. 17 августа 1942 год. Подъем около 6 утра. Вскоре предстоит продолжить путь. Пока едем, перелистываю книжку. Сегодня ландшафт не такой живописный. Мы уже успели отъехать от подножия Кавказских гор. За этот день проезжаем всего 70 километров, и около полудня останавливаемся в Шабле. Нам удалось найти прекрасное место для отдыха. Раздевшись догола, умываемся, а потом сразу же за работу. Надраивать оружие и очищать от пыли и грязи нашу машину. Кое-где слой пыли доходил до 2 сантиметров. Вместе с нами работают и 2 водителей. Мой водитель решил приготовить на всех гуся с картошкой. Я принес и наколол дров, потом жарил картошку, пока варился гусь. Полевая кухня выдает мармелад, рыбу и освежающий напиток для марши. Уже 19 часов. Постепенно спускаются сумерки. Тут как раз готова картошка, а к ней и гусь. Один из водителей накрывает на стол. Мы садимся и все вместе ужинаем. Каждому достается по здоровенному куску гуся. Наедаемся до отвала. Примерно такой же ужин и у экипажа машины унтер-офицера Ваака. После ужина решаем немного пройтись, дурачимся, а потом возвращаемся в дом и ложимся спать. 18 августа 1942 год. В 6 утра подъем. Командиру нашей разведгруппы, унтер-офицеру Вааку, доставили новые карты, на которых нанесен участок до самого Грозного. В 8 утра выступаем. Сегодня опять ужасное пылище, поэтому я решаю не вылазить из башни. Природа вокруг снова тоскливая. Оружие приходится расчехлить. Не исключены стычки с противником. Проехав 60 километров, останавливаемся пообедать в каком-то колхозе. В нескольких километрах впереди большое село, за ним гора. На обед кусок жареного мяса, подлива и картошка. Пришло довольно много почты, и как только полевая почта умудряется отыскать нас в такой глуши. Нашу пятую роту отправляют в авангард. Снова постреливают. Я даже успел отвыкнуть от стрельбы за последние дни. Почти без перерыва огонь ведут не менее двух русских батарей. Жарища такая, что даже в тени не усидишь. Я собрался почитать и написать несколько писем, но куда там? Жара нестерпимая, ничего не хочется. Когда стало чуть прохладнее, я забрался на башню и стал писать. Стрельба к тому времени уже стихла. Около 17 часов въезжаем в довольно крупный населенный пункт, вздымая за собой длиннющий хвост пыли. Останавливаемся здесь на ночлег. Наша рота в полном составе располагается на большом подворье, огороженном сараями. Русские бежали отсюда. Полным-полно пустых хат и домов, но жильцы забрали с собой весь скарб, а вино из бочек вылили прямо на землю. До сих пор мы не видели ни одного русского самолета. Наша разведгруппа унтер-офицера Шатца отправлена для установления связи со штабом 40-го корпуса. 19 августа 1942 год. Подъем в 6 часов. Завтрак скуднее некуда. До обеда пишу дневник, потом несколько писем. Едва дописываю их, как звучит команда «Подготовиться к маршу». Вместе с группой ВААКа едем в штаб батальона. Там встречаем лейтенанта Шпортлидера и два взвода стрелков-мотоциклистов. В 6 километрах от села Махосо-Пиксандровское, согласно данным, полученным от местных жителей, действует группа партизан численностью в 4000 человек. Отъезжаем, но через ручей решаем не ехать, а пробираемся кружным путем, сделав 30-километровый крюк. Только потом выезжаем к опушке леса. Ничего подозрительного не замечаем. Лейтенант Шпортлидер приказывает прочесать лес, но это ничего не дает. Отправляемся в освояси. К 17 часам мы возвращаемся, и тут зарядил дождь. 20 августа 1942 год. Наш водитель растолкал нас рано, часа в 3. Оказывается, нам предстоит ехать в разведку. Я все же успел выспаться и сразу же поднимаюсь. Сначала на обеих машинах предстоит переставить зажигание. На завтрак съедаем только по бутерброду. Около 5 часов выезжаем в батальон, и там докладываем о прибытии. После этого взбираемся на цепь холмов. Там обнаруживаем передовые позиции нашей пятой роты. Дорога, по которой мы следуем, широкая, удобная. По обеим сторонам неглубокий кювет. Рядом с ним еще проезжая часть, но поуже. Сегодня с утра пока что не так пыльно. Примерно через километр проезжаем мимо двух брошенных русских орудий. Дорога прямая, поэтому едем довольно резво. Дорога понемногу подсыхает, поднимается пыль. Теперь ехать приходится с большим интервалом. Вокруг ничего, лишь изредка попадаются колхозное или совхозное село. На дороге стоят поврежденные русские грузовики, чуть поодаль убитые лошади. Полно разбросанных ящиков с патронами и снарядами. Дорога эта ведет в большое село, Соломенское, цель нашего рейда. Мы осторожно въезжаем в село, хоть и поднимаем жуткую пыль. Вдруг откуда-то появляются трое русских верховых и пытаются уйти. Одного из них мы ловим, обезоруживаем и отпускаем на все 4 стороны. Примерно через 20 минут блуждания по деревне наткнулись на разрушенный радиоузел. Потом выехали из села, направились было к высоте, но тут на нас внезапно обрушились снаряды артиллерии русских. Наш наблюдатель установил наличие трех орудий. Мы были вынуждены повернуть, остановиться, но тут снова разрыв, буквально в считанных шагах от нас. Тут уж пришлось уносить ноги и пытаться проехать за орудие врага. К сожалению, перебраться через ручей нам так и не удалось, причем даже проехав вдоль него еще с десяток километров. Но нет худа без добра. В одном из сел нам удалось урвать для себя 120 штук яиц и несколько крупных дынь. Причем безо всякого насилия люди сами предложили нам эти богатства. Уже 11 часов. Мы возвращаемся в батальон и докладываем о прибытии. После еды чищу оружие и нашу бронемашину. Наша радиостанция в Белграде передает отличную музыку, так что веселимся вовсю, а отдельные разрывы бомб нас не трогают. 21 августа 1942 год. Едва становится потише, как мы вновь снимаемся с места. Канцину и еще троим нашим ребятам влепили полчаса строевой подготовки в наказание за неотдание чести старшему. И это чуть не на передовой. Новички, вновь прибывшие, сегодня проходят боевую выучку, а мы занимаемся тем, что приводим в порядок обмундирование. Сегодня трое упали в обморок во время проповеди нашего капеллана. Часов в 9 перебираемся на новое место. В нашем распоряжении весь дом вместе с фруктовым садом и верандой. Дом покинут жильцами, повсюду страшный беспорядок. Но мы все же отыскиваем посуду, мыло и тому подобное. До обеда проводим основательную уборку двора, а обедаем на веранде. Едим с тарелок, совсем как дома. После еды обследуем кладовку, но ничего заслуживающего внимания не находим. Сахара, во всяком случае, нет и в помине. Сегодня подстригаюсь у нашего внештатного парикмахера Варзлика. Так и проходит день. Скоро уже пора готовиться к ужину. Кроме еды, которой мы успели запастись самостоятельно, получаем на полевой кухне порцию поджаренного мясного фарша. После ужина обшариваем дом в поисках пригодных насильных вещей. Похоже, домик этот принадлежал какой-нибудь крупной шишке, явно функционеру, который в торопях не успел все прихватить. Находим целые залежи ткани, кружев, вязаных вещей, красивых шуб и обуви. Сомневаюсь, чтобы подобные вещи были доступны простым русским людям. Я забираю лишь 10 кусков мыла и несколько коробков спичек, ну и кое-что из нижнего белья. 22 августа 1942 год. В 3:30 утра подъем для нашей разведгруппы. Моросит дождь. Мы быстро собираем вещи, расчехляем башню и едем в батальон, куда прибываем в 4:30. Нам поставлена задача возглавлять колонну нашего батальона. Дождь тем временем перестал. Слава богу, хоть не будет так пыльно. Мы едем по той же дороге, что и позавчера. Проезжаем 50 километров. Позади передвигается рота бронетранспортеров. За ней следует наш батальон. По дороге проглядываю газеты. Нам ехать еще 60 километров. Перед нами мост. Но едва на него заехали первые два бронетранспортера, как он, не выдержав, рухнул. Вся колонна вынуждена искать другой путь. Проезжаем через большое село Эдисьяр, через которое в это же время проходит и вторая танковая дивизия. Дорога здесь куда хуже, полным-полно луж и выбоин. Выехав из села, сворачиваем влево, а наш батальон уже успел переправиться через ручей. Странный вокруг ландшафт. Повсюду 15-20-метровые, формой напоминающие кегли скалы. Очень странная картина. К полудню мы в пункте назначения и тут же раздобываем яйца. Располагаемся у небольшой хотенки. Так как остальная наша рота пока что не прибыла, приступаем к выпечке бисквитов, наедаемся в волю. В небе беспрепятственно кружат русские бомбардировщики. Новенькие, самые современные американские машины. Один раз даже сбросили несколько бомб, но довольно далеко. Мы по привычке втянули головы в плечи, но разрывы прогремели не менее чем в 400 метрах от нас. Русские бомбардировщики обычно следуют группами по 6-9 машин и всегда в сопровождении истребителей. До 18 часов пролетело около 40 тяжелых машин. Когда прибыла наша рота, узнаем печальную новость. Вплотную к бронемашине Штюбнера упала бомба. Кроме того, машину прошило очередью из бортового пулемета, причем как раз с той стороны, где сидел Штюбнер. Он был убит на повал. Гроссе и Дике получили ранение в ногу. В 18 часов хороним Штюбнера. Взвод делает прощальный залп. Собирается дождь, поэтому спать укладываемся в доме. 23 августа, 1942 год. Снова воскресный день. Поднимаюсь уже в 4 часа, чтобы спокойно упаковаться. В небе уже рокочут первые русские бипланы. Сижу и строчу свой дневник, но тут решили вернуться бипланы, на этот раз целых 12 штук. До 6 часов успел написать целых 4 письма. С утра до обеда много раз появлялись русские бомбардировщики. Русская хозяйка выстирала нам белье. Снова прилетели 9 русских бомбардировщиков американского производства и сбросили несколько бомб. Я уже было бросился за дом укрыться, но в последний момент передумал. Бомбы упали в 200-300 метрах. Вокруг визжали осколки. В небо взметнулись столбы дыма, в доме волной высадило почти все стекла. Санитар, стоявший с другой стороны дома, то есть там, где я собрался укрыться, получил осколок в голову. Но в конце концов все ужасы миновали, я снова жарю яичницу из 6 яиц. Во второй половине дня мы решили все же отрыть для себя траншею. Сегодняшней ночью будем в ней спать. В первой половине дня помогал убирать могилу нашего погибшего товарища, обер-ефрейтора Штюбнера. На нее поставили крест, украсили цветами, сделали ограду. Вместе с еще 15 нашими ребятами получил сегодня значок за подбитые танки. Вчера погиб Кюне из разведгруппы в рейде. Он, вопреки запрету, зашел в находившийся под огнем противника сарай и получил пулю в голову. Из-за интенсивного обстрела тело погибшего Кюне пролежало довольно долго, не было возможности забрать его. Бессмысленная, дурацкая гибель. И все по причине невыполнения приказа. Такое на войне нередко случается. Беспечность обходится здесь очень дорого. Снова в небе гул двигателей русских бомбардировщиков. Они сбрасывают осветительные ракеты.